Сегодня, иншаллах, будем проходить некоторые вещи, которые насчет вали, хочу сказать, то, что вали, большинство ученых, то есть маликитский, шафиитский, хамбалитский, мазхабы, все говорят, то, что вали является обязательным. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ля никаха илля би вали». Нету никаха без валия. Нету никаха без опекона. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, так и сказал. И большинство ученых говорят, что этот хадис является достоверным. Достоверным, поэтому они берут по этот мнение. Также имам этот Мухаммад ибн Хасан и Абу Юсуф говорят, что вали является надо, является валием нужен он. Также они говорят, что это важно. Но в ханафитском мазхабе, если даже говорят вали не обязательно, ханафитский мазхаб говорят, вали не обязательно, то есть опекун не обязательно. Женщина может сам себя выдавать замуж. Женщина может самого себя выдавать замуж. Но они говорят, если вали или другие ее родственники собрались и сказали, она неправильно, оказывается, выдавала замуж, они имеют право что? Аннулировать этот никах. Аннулировать этот никах. То есть они сказали, да, может, но аннулировать тоже имеют право там родственники, если не было соответствия между мужем и женой. Но зачем вали-то нужен? Вали зачем нужен? Потому что вали нужен, во-первых, потому что он воспитывал этого девочка или этого невеста будущего. Кормил, там, воспитывал, там, в школу давал и так далее, и так далее. Растил до конца. Во-первых. Во-вторых, жених, когда приходит как волк, он жену может рассказывать, это, невеста может рассказывать разные вещи. Также сказки и так далее, то, что будем жить там на Луне, все у нас будет нормально там. А женщина обычно что? Что? Ушами слушает, очень хорошо. Да. Поэтому, чтобы этот волк не обманывал ее, в исламе что? Нужен кто? Такой же волк, который с ним разговаривает. Старый волк нужен. Да. Чтоб не кусал. Чтобы он с ним разговаривает уже как наравне разговаривает. Наравне разговаривать и знает, что можно, что нельзя, что он хочет на самом деле, что он может на самом деле, а что он не может, а что он там на Луне будет жить и так далее, и так далее. Чтобы этого не было, там, этого не было, что в исламе нужен вали. Еще зачем нужен вали? Нужен вали, когда проблема возникает, кто решает? Кто будет заступница этой девочки, которая там, если что-нибудь с ней случилось-то? Кто будет? Вали. Поэтому же пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если валия нету, если опекона нету, кто является валием? Правитель. Правитель. Потому что он слово может сказать, если что там украли девочка, если что-нибудь случилось с ней, если там муж там пропал или там не знаю, как там, оставил ее, там, бросал ее и так далее. Который может слово сказать, да, иди сюда, ты что так делаешь-то, и так далее. То есть, нужен такой человек. Поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, «Фас-султану валию ман ля валия ля». И правитель является вали, опекуном для кого, для тех, которые у них нету опекуны. Поэтому это очень важный вопрос. Поэтому, а если в нашем местности, допустим, нету правитель мусульман, кто берет? И у него валия нету, опекона нету, никакие там. Так как очень многие люди так есть, женщины. Должен быть уважаемые люди, которые слова могут сказать завтра. Если что-то случилось, да, он может приступить, сказать, да, я был валием, я был опеконом, что ты делаешь? Может созваниваться, может там разбираться и так далее. Не простой там мусульманин, который видел сегодня и там не видел после этого никогда. Нет, нет. Вали, султан, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал. То есть, который у них есть слова. Могут они что-то говорить, могут они что-то решать. Вот они должны. Поэтому, если приходит известняках, который у него валии нету, мы должны что делать? Не считать. Нам не является нежелательным, может быть, даже является харамом читать без валия. Надо отправить кому? Потому что ты завтра не можешь заступиться за него. Что-нибудь случится, муж убежал, как получается, слышим очень много историй, также там не дает, не кормят там и так далее. Кто может вставать? Поэтому, когда без валии, и получается такие проблемы, когда? Когда женщина выходит без валии. Большинство. Потому что нету отец, нету там никто, который может ругать этого человека, который неправильно делает. Так же? И нету такой человека, который он побоялся бы. Нету такого человека. Он поэтому что делает? Что хочет, так и делает. У него никто нету, никто не будет заступничать за него. Поэтому этот вали, даже ханафитские ученые, которые там являются учеными, они говорят, да, мы говорим то, что вали не нужен. Какой довод найти? А? Какой довод найти? За что? На это мнение какой довод? На какой? Что вали это мустаха. Вали это мустаха. А? На ханафитское мнение, сейчас скажу, иншаллах. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что в аяте Всевышний Аллах субханаху ва тааля сказал, не запрещайте им замуж выйти. Этот по-разному понимает этот аят ученый. Некоторые понимают то, что у Али им был приказ это, не запрещайте им выйти замуж. Некоторые говорят, не запрещайте им, то есть женщинам выйти замуж. По-разному понимает, поэтому они говорят, здесь Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал женщинам, то, что поэтому она имеет право замуж выйти без валия. Замуж выйти без валия. И разные у них, конечно, есть. И говорят то, что про этого хадиса ля никаха илля би вали нету никах, нету спа, нету брак без валия, без опекона. Говорят, что этот хадис слабоватый. И доказывает это, что слабоватый. А? А? Это сура Бакара. Сейчас. Ага. Аят 232. Также у них, который в хадисе муслим, «Аль-Айям ахакку бин нафсиха мин валийха». То есть, «Аль-Айям», то есть, совершеннолетняя девочка, она решает, сама решает, а не вали решает. А «Бикр», то есть, девственница, надо спрашивать у нее. И у нее надо спрашивать у нее, если она замолчит, вот это ее будет согласие. Вот это ее будет согласие. Вот они сказали, вот этот хадис является то, что пророк Саасам сказал совершеннолетняя, она сама решает. Ну, те ханафитские ученые сказали, сама решает, значит, сама и выходит замуж. Другие ученые, большинство ученых сказали, сама решает, то сама решает. А когда выходит замуж, нужен вали все равно. То есть это просто разные понимания к хадисам. Разные. Но в конце концов, вали или без вали, даже богобоязненные ханафитские ученые говорят, даже если в нашем мазхабе вали не является обязательным, но является желательным. Это во-первых. Является желательным. И желательно надо что? Пожелательно надо делать или оставлять надо? Делать надо. Это во-первых. И другой вещь говорят они, даже если в нашем мазхабе, ханафитском мазхабе, является вали необязательным, но фатва не даем такой. Фатва такой не даем. Так сейчас большинство ханафитов в Мекке говорят, нет, не даем такой фатва. Потому что мы видели то, что через этого там очень плохие вещи делают. Мы сейчас фатва, такой фатва закрыли. И сейчас говорим то, что вали обязательно. То есть фатва поменяли фатва, а хукм у них остался такой же, а фатва просто поменяли. Поэтому, почему поменяли? Не из-за там ханафитский мазхаб так говорит, потому что видели то, что разные вещи происходят без валия. Приходят в 12 часов ночью и говорят, нам нужен быстренько никах. Быстренько никах. Это было в нашем мечети. И потом они в другом мечеть пошли. Не знаю, что там получилось у них или нет. Но поэтому сейчас даже ханафитские ученые что говорят? Либо желательно говорят, либо такой фатва говорит, не будет сейчас. Фатва мы поменяли уже. Фатва. Да, хукм в книжках остается, как было, но фатва поменяли уже. Не знаю это. А? Да. Поэтому, уважаемые братья, вот это является очень важный вопрос насчет валия. Насчет валия. То есть нельзя здесь халатно смотреть. В ханафитском мазхабе там вали не обязательно. Давайте считаем вам без валия. Или давайте переключаемся на время на ханафитский мазхаб. Допустим, без вали там как происходит? Кабул, они говорят то, что женщина сам говорит, я, то есть женщина говорит, я там, нет, отдаю себя, себе, отдала себя в замуж. Он говорит, совершеннолетняя, то есть не маленькая, нет, совершеннолетняя. То есть от такого возраста? Да. Отдала себя в замуж. А он говорит, я брала, или брал, взял, и так далее. То есть, даже так-то, как это, не знаю, как... Звучит так же, как-то непонятно звучит, там, отдала себя замуж, там, тут говорит, уж взял уж, тогда, так и так он говорит, взял. Поэтому, некоторые братья, конечно, подходят и говорят, у него нету там опекуна, у него нету отца, умер, там, не знаю, что с ним случилось. Надо поискать других. Брат отца, двоюродного, троюродного. А? Дедушка. Кто такой вообще вали и в чем его разница с махрамом? Сейчас сначала будем проходить это. Ну, если... Ну, сейчас давай. Разница между валием и махрамом, это, конечно, было здесь. Разница между валием и махрамом. Вали кто это такой? Это опекун. Это опекун, который отвечает, когда выдает замуж, и который наследник. Вали он является наследником. Наследником. И наследники разные бывают. Отец, потом сын, дядя, дедушка, двоюродный, даже троюродный, четвероюродный, может быть твоим наследником. А кто является твоим наследником, он и является твоим опекуном. То есть, не только опекуном и наследником, он должен, будем проходить это иншаллах, потом, он должен еще обеспечивать этот женщина или этого человека, который, если он является бедным, нищим. Вот этот четвероюродный, который не знаешь, откуда пришел. Четвероюродная сестра имеется, да? Да, четвероюродная сестра, он должен что? Обеспечивать ее, если нету ни отца, ни дедушка, ни сына, ни... Никакие родственники нету, кроме вот этого четвероюродного. То есть у нас в исламе так. Родственные связи – это очень важно. Очень важные родственные связи. Четвероюродный – не только ты опекун, ты должен обеспечивать ее. На нем является, если он богатый, она бедная, на нем является это ваджиб. Если нету, то ее кормить всех нету. Да, то есть, если она бедная, и никто не кормит ее, и ты богатый, ты должен ее кормить. Даже если она там пятироюродная, не только четвероюродная. В исламе так. Если, а? Не обеспечивает детей. Как не обеспечивает? Ну, отец, отец не кормит, условно, там, брат не кормит, никто не кормит, хотя все они живые. Ага. Нет, отпадает, да, отпадает. Если близкий есть, отпадает, который сзади него. То есть он не отвечает? Не отвечает, не отвечает. Но является уже мустахабным, является желательным, но не является ваджибом. А? Подожди. Вот это, который является вали, то есть опекун. Должен быть что? Родственные связи. Должен быть родственные связи. Опекун должен быть родственник. Со стороны отца только. Со стороны матери не является. Отчим, он вообще никто. Он махрам, но не вали. Вот сейчас будем проходить между махрам, разница. Он является махрамом, но не является валием. Отчим. Не является валием. Также не является валием молочный брат. Молочный там двоюродный брат. Молочный отец. Молочный там дедушка. Молочный... Они не являются валием. То есть вали кто это? Со стороны отца, родственники со стороны отца. Вот они только являются валием, опекуном. С мужского пола. Вот они являются валием. Поняли? Кто это вали, кто это опекун. Со стороны матери только махрам. Сейчас смотрим, махрам, кто это такой? Все равно. Махрам, подожди. Махрам, кто это такой? Махрам – те люди, которые ты можешь с ним выйти на, может она с ним выйти на путешествие. Может она выйти с ним на путешествие. Мужчина. Да. Да. Во-первых, кто это? Отец. Дедушка. И дальше. Наверх. Прадедушка и так далее, и так далее. Во-вторых, сын, внуки и дальше вниз. Дальше вниз. Вот это является что? Махрам. Также махрамом является брат отца, дядя. Брат матери тоже является махрамом, но не является что? Вали уже не является здесь. Вали уже не является. Двоюродный. Вали является двоюродный? Нет. Да, вали является, махрамом нет. Махрамом не является, а вали является. Является вали, потому что он по крови идет. А махрам не является, потому что ты можешь выйти на нее замуж или можешь на нее жениться. Хорошо. То есть дяди и отец, и дальше, и дядя, и сыновья, и дальше. Это со стороны по крови, по крови. По крови вот так. Есть у нас еще по молочной. По молочной тоже так же. То есть молочный отец, молочный дедушка, молочный дядя со стороны отца. Молочный дядя со стороны это матери, молочный брат, молочный сын, молочный внук и так далее. Молочный такой же, махрам является как и по крови. Да. Вот это второй. Третий, это когда женишься. Мусахара называется. Мусахара. То есть, когда женишься. Да. Мусахара. Это со стороны девочки является это отец мужа, также дедушка мужа и так далее, и так далее. Также является сын мужа с другой жены. Сын мужа с другой жены. Это является что? Махрамом. Махрамом является. Также наоборот для мужчин является мать. То есть тёща. У нас тёща в исламе что является? Тёща в исламе что является? Пожизненная. Она в исламе пожизненная. Ты развелся с женой, она является для тебя махрамом. Жениться на ней никогда нельзя. В хадж возить ее ты можешь всегда, до смерти. Она пожизненная. Это... А? Нету нигде так. Только в исламе. А? Да. Бывшую жену не пускаешь дома, а тущу ты должен пускать. Ты являешься для нее махрамом. А вторая? А вторая также. Вторая. То есть, может быть, у тебя собраться в одно время и 5 тысяч, и 10 тысяч. Если там развелся с 4 и женился на других 4, у тебя 8 тысяч является. Проблемы нету. У нас в исламе тысяча это какая? Пожизненная. До смерти. Не как люди сейчас, у них по-другому думают про тысячу, не уважают ее. А? Так же не уважают ее же там. Тысяча это такое. Анекдоты там про тысячу и так далее, и так далее. Но в исламе тысяча, она что? Пожизненная. Пожизненная. Уважаемый человек. Поэтому к этому надо относиться хорошо. Это, во-первых. Во-вторых, что? Дочь жены. Дочь жены для тебя является что? Пачерица называется. Пачерица является, ты являешься для нее махрамом. Но не являешься валией. Потому что по крови нету там. По крови. Тоже по жизни. Если с матерью уже поспал там. Пачерица является для тебя что? Пожизненнее. Вот это, уважаемые братья, у нас является что? Махрам. Махрам. А та является вали. Поэтому нельзя путать. То есть, вот эта теща, она махрам. Муж, этот отец мужа является для тебя махрамом. И так далее, вот, который я прочитал. Это в Коране Всевышний Аллах Субхану ва Тааля ясно сказал 13 аят вроде в сура Ниса. Или 40. Нет, не 13 аят. Какой аят в сура Ниса? Сейчас будем. Двадцать третий аят сура Ниса, это все подробно Всевышний Аллах Субхану ва Тааля про махрамов сказал. Про махрамов сказал подробно. Кому тебя нельзя жениться, они являются для тебя махрамом. Вот это, уважаемые братья, насчет махрам. Я не услышал, да, по жизни. Если ты с мамой спал, уже является пожизненный храм. Даже если развелся. С мамой. А точно является по жизни, если даже никак прочитал с дочерью, она является для тебя пожизненная тощая. Ты, может быть, не увидел свою жену, а точно является для тебя тощей. Поэтому, уважаемые братья, насчет махрам не является то, что он мусульманин, не мусульманин, значение имеет. То есть ты можешь выйти на сафар, на путешествие с немусульманином. Если у тебя отец, допустим, не мусульманин, у нее, допустим, отец не мусульманин, он может выйти с ней на путешествие. В этом проблемы нету. Поняли? А с вали должен быть, как мы проходили, что? У него свои условия есть, которые мы проходили. Вали. Который выдает замуж, у него есть свои условия. Когда он выдает замуж. А махрам не обязательно для него что? Чтобы он был мусульманином. Но есть другие условия, когда, какой, допустим, чтобы он был что? Совершеннолетний. Чтобы выйти на путешествие, чтобы он был совершеннолетний, понимающий. Не только там трехлетний или семилетний ребенок, который ничего не понимает. Должен быть понимающим. Вали же сказали там условия, которые проходили. Сколько времени осталось? Значит, Грудные под махрам не подходят. Да, грудные под махрам не подходят. А нет, под махрам подходят, под вали не подходят. Махрам же, как грудные под махрам? Махрам же путешествие. Да. Грудной, да, ребенок не подходит, да. Родная сестра жены, это является так, между харамом и халялем является для тебя. Пока замужем? Пока ты замужем на сестры этого жены, она является для тебя харамом. Ты не можешь на ней жениться. И не является для тебя, ты не являешься для нее ни махрам, ни вали, ничего. А когда развелся или жена умерла, твоя первая, ты можешь на нее жениться. Значит, находиться с ней, нет, находиться с ней в одиночке тоже нельзя. Харам является. Поняли, уважаемые братья, насчет махрам и насчет вали. Насчет махрам и насчет вали. То есть не надо путать между махрамом и между валием. И махрам и вали, кто является у нас сейчас? И он махрам, и вали. Кто, во-первых? Отец. Брат. Дядя, дедушка по отцу. Сын. Внук. Вот и все. И муж. Нет, муж является махрам, не является валием. Является. Забыли про мужа. Он является не махрам. Он только... И зят. Зят является махрамом. Ну, сказали же это. Про тещи сказали, значит... Да, все там свои условия. Хорошо, уважаемые братья. Есть, конечно, у нас не проходит. Времени осталось, конечно, даже. А? Мусахара же сказали, значит, тощи и насчет пащерца, вот это мусахара. То есть после женитьбы, который встречается для тебя махрам. Или, а? Ты для них махрам является. Ты для них махрам является, они для тебя являются этот запрещенным жениться на них. У нас, уважаемые братья, важный этот есть тема, которая называется этот иштират, то есть условия. Ставит условия до никаха. До никаха ставит разные условия. Это является важным, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе сказал, «Инна хакка шурут, ан юрта биха, мастахляльту бихил фурут». Самые такие условия, которые вы должны исполнять их, они те условия, которые вы через них, через это условие, было вам разрешено женщину. То есть иштират, иштират называется. То есть условия ставить. Иштират. То есть условия ставить. Такие условия, которые что? Для вас жены стали разрешены. То есть это самый высокий степень условия. Самый высокий степень условия. Если ставить этот хадис, переводится в Бухари и Муслим. И Насай. Поэтому вот этот по шариату, это условие является очень важным. Очень важным для всех. Также есть такие условия, которые нельзя ставить, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, передает Абу Хурайра, радиаллаху анху, от него. Пусть не спрашивает женщина, чтоб, когда подходит к нему жених, чтобы он развел первую жену. Чтоб кушать, а? Пост женщина, то есть невеста не спрашивает или не ставит условия для будущего своего мужа, чтоб он развел первую жену. Да, запрещается. Почему? Чтоб он кушал, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, то, что он как будто она думает, то, что вот у него там один там есть тарелка, если будет первая жена, он будет кушать то, что на этой тарелке. Поэтому я хочу кушать, поэтому здесь с ней. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, такой пример вставляет. Поистине, Всевышний Аллах, субхана ва тааля, дает всем то, что он предписал, говорит. Поэтому нельзя ставить женщинам такие условия, то, что ты будешь разводиться с первой женой. Но это не другие условия, которые вы думаете или вы подумали, то, что первая жена ставит то, что не будешь жениться на вторую. Это когда вторая жена ставит условие, ты будешь разводиться с первым. Это один. Вот это, который запрещается. Вторая жена ставит условие, то, что ты будешь разводиться с первым. Вот это запрещается. Как правило. А первая жена ставит условие, то, что ты не будешь жениться пожизненной на вторую. Вот в этом есть разногласие между учеными. Ну, ты не соглашайся. Сам соглашаешься. Это какие условия? Допустим, муж тоже может ставить такие условия, которые Всевышний Аллах разрешил, а ты можешь запретить этого. Так, как, допустим, ставлю условие, то что не выходим с этого города. Не выходим с этого города. Будем жить здесь постоянно, вечно. Можешь ставить условия на нее так? Спокойно можешь, без никаких проблем. А Всевышний Аллах разрешил жить тебя там, в Москве? Шемля в Черне. Ты можешь жить там, везде ты можешь жить. Но ты ставишь условия для нее, ты здесь будем. Допустим, это, конечно, ставят некоторые, которые в деревнях живут. То, что будем жить в этом деревне. Никуда не уходим. Никакой там город, никакой там Москва. Здесь будем жить. Поэтому, уважаемые братья, иншалла, условия разные бывают. Есть условия, которые можно ставить. Есть условия, которые нельзя ставить. Есть условия, которые можно выполнять. Есть условия, которые ты не обязан выполнять. Иншаллах, будем проходить это в понедельник. Кто у нас сегодня? Кто у нас сегодня? Рави. Давай. Ты же на той неделе тоже был. А? Куда? Нет, это воскресенье, шаба. Или субботу. Ассаляму алейкум, рахматуллаху баракату. Алейкум ассалям, рахматуллах. Так, изначально мы договаривались, что выходим, высказываем. Если вдруг что-то неправильно, то брат поправит. И как бы я вот взял тему не адабы, мое высказывание, поэтому, возможно, ошибки не исключаю. Послушаем. Братья, было уже много сказано о проблемах мечети, и были приведены очень хорошие и полезные адабы. Но сегодня мне хотелось высказать одну немаловажную проблему. Проблему, на мой взгляд, и высказывания эти будут являться лично моими, и поэтому не исключаю ошибок. Прошу Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы довел до ваших сердец, братья, те изречения, что будут на истине, и чтобы отгородил от вас все мои слова год заблуждений. В последнее время я посещал мечети нашего города, и как бы явных таких проблем, на мой взгляд, я не видел. Альхамдулиллях, мечети у нас чистые, светлые, даже тахаратные. Чувствуется любовь мусульман к домам Аллаха. И тема моего высказывания сегодня именно о любви. Но о любви, которую нельзя увидеть, нельзя потрогать. О любви в наших сердцах. Зачастую, братья, приходится слышать от братьев-мусульман порицание в сторону мечети, имамов, служители мечети, братьев-мусульман и так далее. Типа как, в эту мечеть не ходи, того не слушай, тот такой-то, этот сякой-то. Братья, прошу понять меня правильно, я не пытаюсь довести до вас о правильности или неправильности действий. Речь пойдет о другом. И хотел бы объяснить свою мысль на одном примере. Давайте представим, что наш близкий человек, мусульманин, отец, брат, родной, сын, неважно кто, тот, кого мы любим. Вдруг мы видим, что он употребляет харам. Каким должно быть наше отношение? По крайней мере, я не слышал, что мы должны будем ненавидеть его. Порицание его действия, как харама, мой брат, оставь это харам, это да. Но я сейчас именно не об этом, а именно о том, что какая у нас должна оставаться любовь к нему в нашем сердце. Должна ли она меняться к этому человеку? Вот о чем я сейчас имею, хочу сказать. Я говорю о том, о уважении, об искренней любви. Она не должна меняться в наших сердцах ни к мечетям, ни к имамам, ни к братьям-бабаям, ни к соседям, ни к женам, ни к детям. Даже если мы видим их не на истине. И хочу привести пример, одну историю, слушал в интернете. История вот о чем. Как-то имам Ашафи приехал в Багдад, и во время утреннего намаза в мечети Абу Ханифы его попросили выйти вперед и возглавить коллективную молитву, джамаат. И после намаза его ученики подошли и спросили у имама Ашафи, почему он прочел намаз по масхабу Абу Ханифы, что побудило его отойти от своих доводов. На что имам Ашафи ответил, да, у меня есть все доводы, но прочитал я намаз по масхабу Абу Ханифы в мечети Абу Ханифы только из уважения к Абу Ханифе. Эта история, братья, показывает нам не о том, что один масхаб по степени своей выше или ниже, а о том, что такой уважаемый шейх в исламском мире, как имам Ашафи, в таком важном поклонении по своей степени, как намаз, имея доводы, не просто где-то услышал, а это шейх, у него железные доводы, проявил уважение к мечети и к брату по вере. И напоследок, братья, хочу закрепить свое высказывание словами пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Клянусь тем, в чьей длани душа моя, не войдете в рай, пока не уверуете, и не увер... а не уверуете, пока не полюбите друг друга. Всех на вахаре.